и она того же роста, что и раньше. Это как раз не странно, после 30 в росте почти не прибавляют. А вот в то время, когда я годами катался по всей стране и дома, считай, не бывал, то всякий раз за время моего отсутствия обе девчонки вырастали, или мне так казалось. Они тихо, как мышки, сидели рядышком на диване и смотрели на дверь, в которую я должен был войти. Я знаю это и помню. Как меня смущало, прямо на душе скребло, особенно когда я, наконец, входил. А они сидели на диване, смущенные и чего-то ждущие. У меня и сейчас немножко саднит на душе, тем более, что она крепко обнимает меня и говорит. «Ну, привет, пап! Приятно с тобой повидаться». «Привет, доча», — говорю я. «И мне тоже приятно». Она расцепляет объятия, но не отходит, а говорит тихо мне в шею. Мне пришлось обзвонить все коммуны в радиусе 100 километров и даже больше, чтобы узнать, куда ты скрылся. Знаешь, сколько недель на это ушло? У тебя ведь даже телефона нет. Ой-ой-ой, я не знал. Не знал, конечно. Ёлки зеленые, говорит она, и несколько раз стукает меня кулаком по спине. И не то, чтоб совсем нечувствительно. Я говорю, что возьмешь со старика? И мне кажется... Она всхлипывает, но я не уверен. Во всяком случае, она так судорожно сжимает мне шею, что трудно дышать. Но я не отпихиваю ее, просто задерживаю дыхание и сам обнимаю ее двумя руками. Очень-очень-очень осторожно, излишне даже. Стою так и жду, пока она расцепит руки. А тогда и сам делаю шаг назад и глубоко вздыхаю. «Выключи мотор», — говорю я, зевая в руку, и киваю на Митсубиси, который по-прежнему тихо урчит. Первые лучи солнца играют на отполированном белом лаке, ослепляя меня, даже глаза режет. Я зажмуриваюсь. «Верно, — говорит она, — уже можно. Ты нашелся. Я не узнала твою машину и решила, что приехала не по адресу». Я слышу, как она идет по снегу к своей машине. Делаю пару шагов и открываю глаза одновременно с тем, как она открывает дверцу машины, пригибается, заглядывает внутрь и выключает мотор. Гаснут фары. Становится тихо. Она и вправду всплакнула, вижу я. «Пойдем в дом, выпьешь кофе, — говорю я. А мне нужно сесть, ноги устали. По снегу-то ходить. Старик, одно слово». «Ты завтракала?» «Нет, не хотела тратить время. Сейчас что-нибудь придумаем. Идем ко мне». На «ко мне» Лира напружинивается, бежит к крыльцу, поднимается на две ступеньки и встает под дверью. «Отличный пес», — говорит дочка. «Давно она у тебя? Она уже не щенок». «С полгода. Я был в этом месте под Осло, где они занимаются передержкой и пристройством собак. Забыл, как оно называется. Увидел ее и забрал, не раздумывая. Она сама ко мне подбежала, села и стала стучать хвостом. Она даже как-то вперед нагнулась, — говорю я и издаю короткий смешок. Но они не знали ни сколько ей лет, ни что это за порода. «ОПБЖ, — говорит она, — «Общество помощи бесхозным животным». Я у них однажды была. Где только она не бывала, однако. В Англии эта порода называется британский стандарт. Это деликатное название потомства беспородных дворняг. Но она симпатичная. Как ее зовут? Эллен училась в Англии пару лет. Это очень пошло ей на пользу. К тому времени она уже повзрослела. А до того было несколько лет, когда почти все ей впрок не шло. Ее зовут Лира. Имя не я придумал. Так было написано на ошейнике. Я только радуюсь, что взял ее. Я об этом ни секунды не пожалел. Нам хорошо вместе. И с ней гораздо легче жить одному. В этих словах зазвучала какая-то вдруг жалость к себе. Это несправедливо по отношению к моему житью-бытью здесь. Я не обязан ни защищать его перед людьми, не оправдываться перед кем-то, в том числе и перед этой дочкой.